Алихан. Да, Макс. Что? Я возле библиотеки. Кастинг танцовщиц? Забыл, зачем я торчу возле библиотеки, когда у нас в клубе кастинг танцовщиц? Возможно, мне действительно пора лечить голову. Перезвоню. Сбросил вызов, покосившись на часы. Потом на уже увядающий букет цветов на пассажирском сиденье. И снова на часы. Прошло уже больше часа, а она так и не появилась. Безумно хотелось послать все к черту. Пусть и дальше продолжает разыгрывать недотрогу, а я оторвусь на кастинге. Представил, как уведу с собой сразу двоих, а то и троих. Молодых, горячих, пустоголовых, согласных на все, вообще на все. «Да твою мать!» — нервно откинулся на спинку сиденья. «Почему я все еще здесь торчу?» Зажмурился, дорезив в глазах, растирая большими пальцами пульсирующие виски. Как приворожило. Разлепил веки, тихо чертыхаясь. А затем повернул голову, бездумно глядя на отъезжавший с остановки автобус. Чуть не подавился собственным языком, выхватив взглядом знакомый силуэт на задней площадке. Решила воспользоваться общественным транспортом, дорогуша. Да, пожалуйста. Мне и одному в гелике неплохо. Шумно вытолкнул воздух из легких, ударив по газам. Не отпустит. Само не отпустит, пока не утолю эту чертову похоть. Я пристроился за автобусом, прожигая взглядом одинокую фигуру девушки у окна. Она опустила голову, крепко прижимая сумку к груди. Нервно прикусил губу, дожидаясь, когда добыча заприметит охотника. Не терпелось посмотреть ей в глаза. И Катюша как почувствовала. Подняла голову, задумчиво уставившись в окно. А потом наши взгляды пересеклись. Ее сладкие губки приоткрылись, во взгляде читалось удивление, переходящее в панику. А сумочка едва не выскользнула из рук. «Эх, Катя, Катя, пора бы уже привыкнуть». Процедил, крепче стискивая руль. Глупая. Вот вроде умная, но по факту абсолютная дурёха. И какого чёрта снова играет в кошки-мышки? Ведь хочет. Теперь я знал точно, что хочет. Чуть не ошалел от счастья, дотронувшись до нее в библиотеке. Закусил губу, продолжая удерживать ее на крючке своего взгляда. Красивая. Реально очень красивая. Почти без макияжа, ровная гладкая кожа. Бездонные серые глаза со зрачками-бусинами и губы со вкусом яблок. Воспользовавшись тем, что мы попали в небольшую пробку, я достал телефон и быстро настрочил. «Я тебя съем». Вместо ответа Катюша дернула головой, отвернувшись к окну. Она так больше и не взглянула на меня до самой остановки, сгустив и без того мрачные тучи в душе. Ведь нам обоим это было необходимо, как кислород. И как бы Туманова не сопротивлялась, она уже увязла во мне по самые уши, а я в ней до краев. Титаническим усилием воли я заставил себя проехать нужный поворот, направившись в сторону своего дома. Пора научиться принимать отказы. Тем более я на полном серьезе готов был помочь Катюше преодолеть ее страхи сексуального характера. Если она, конечно, позволит. А для этого в первую очередь нужно перестать давить. Перед глазами то и дело вспыхивали исписанные аккуратным мелким почерком страницы из ее дневника. Увы, в голове у Катерины хранилось так много закоренелых установок, помноженных на бесконечные запреты и подавление собственных желаний, что «мама, не горюй». Это ж надо, такая красотка не в ладах с самооценкой. И именно по этой причине Туманова боялась подпускать к себе мужчин. А я чего только не надумал на ее счет, дебил. К слову, ее бывший Дениска оказался трусоватым подлецом. Легко изображать из себя крутого перед беззащитной девчонкой. Со мной же он моментально засунул язык в одно место, чуть ли не на коленях моля пощады. Жаль, нельзя отмотать время назад. Тогда я бы с самого начала сбавил обороты. И Катюша сейчас не чуралась бы меня, как черт ладана. Просчитался, поэтому вместо уроков по плотским утехам меня ждала одинокая холостяцкая берлога. Ни на какой кастинг моделей я не поехал. а, вернувшись домой, завалился спать.